Надо сказать, такого со мной еще не случалось. Кстати, раз уж я впервые произнесла это многозначительное слово «Бог», и поскольку оно еще не однажды встретится на страницах книги, думаю, справедливо будет отвлечься на минуту и объяснить, что я подразумеваю под этим словом, чтобы люди сразу решили, стоит ли считать мои слова оскорбительными или нет. Отложим на потом спор о том, существует ли Бог вообще. Хотя нет, давайте лучше совсем забудем об этом споре. Сначала поясню, почему я использую слово «Бог». Хотя вполне можно было бы назвать его, скажем, Иеговой, Аллахом, Шивой, Брахманом, Вишну или Зевсом. Я, конечно, могла бы назвать Бога «Оно», как в древних санскритских священных книгах. Это довольно точно характеризует то всеобъемлющее, не поддающееся описанию нечто, к которому мне порой удавалось приблизиться. Но «Оно» — какое-то безличное слово, скорее объект, чем существо. Лично мне нелегко молиться кому-то, кого называют «Оно». Мне нужно имя, чтобы создать впечатление личного общения. По этой же причине я не могу обращаться ко Вселенной, великой бездне, великой силе, высшему существу, единству, создателю, свету, высшему разуму и даже самой поэтичной интерпретации имени Божьего — тени перемен. Кажется, так его называли в гностических Евангелиях. Ничего не имею против всех этих названий. По мне, так все они имеют равное право на существование, поскольку в равной степени адекватно и неадекватно описывают то, что описать нельзя. Но каждому из нас нужно имя собственное, которым бы мы называли это неописуемое нечто. Мне ближе всего Бог. Вот я и зову его Богом. Признаюсь также, что обычно зову Бога Он. И меня это ни капли не коробит, так как я воспринимаю слово «он» всего лишь как подходящее личное местоимение, а не анатомическую характеристику и уж точно не повод для феминистского бунта. Не имею ничего против того, что для кого-то Бог — это она. Я даже понимаю, что вынуждают людей звать его женским именем. Но, по-моему, Бог «он» и Бог «она» имеют равное право на существование и одинаково точно и неточно описывают то, что должны описать. Хотя стоит все-таки писать эти местоимения с большой буквы. В знак уважения к божественному присутствию. Мелочь, а приятно. Вообще-то, по рождению, а не по убеждению, я христианка. Родилась в англосаксонской протестантской семье, но, несмотря на мою любовь к Иисусу, великому проповеднику мира на земле, несмотря на то, что я сохраняю за собой право в определенных жизненных ситуациях задаваться вопросом, как поступил бы он, с одной христианской догмой я все же никогда не соглашусь. Это постулат о том, что единственный путь к Богу — вера в Иисуса. Так что, строго говоря, никакая я не христианка. Большинство моих знакомых христиан с пониманием и непредвзятостью относятся к моим чувствам. Правда, большинство моих знакомых никак не назовешь догматиками. Тем же, кто предпочитает говорить и думать строго в рамках христианского канона, могу выразить лишь сожаление и пообещать не лезть в их дела. Меня всегда привлекали мистические учения во всех религиях. Я с трепетным волнением в сердце отзывалась на слова любого, кто утверждал, что Бог не живет в догматических рамках священных писаний, не восседает в небе на троне, а обитает где-то совсем рядом с нами, гораздо ближе, чем мы можем предположить, наполняя наши сердца своим дыханием. И я благодарна всем, кому удалось заглянуть в самый центр собственного сердца и кто вернулся в мир, чтобы сообщить всем нам, что Бог — это состояние безусловной любви. Во всех мировых религиозных традициях всегда были мистики святые и просветленные, и все они описывали один и тот же опыт. К сожалению, для многих дело кончилось арестом и казнью, и все же я отношусь к ним с глубоким трепетом. По существу того Бога, к которому я пришла, очень легко описать. Был у меня когда-то песик, бездомный, из приюта. Он был помесью примерно 10 разных пород, и от каждой из них взял самое лучшее. Пес был коричневого цвета. И когда люди спрашивали, что это за собака, я всегда отвечала одинаково. Это коричневый пес. Так и на вопрос, в какого бога я верю, отвечаю просто. В хорошего бога.